Отец немедленно сделал значительное лицо и посмотрел туда же. На даче в зимнем саду бильярд стоял. Так бывало, весь наш генералитет соберется и давай катать. Первый приз — бутылка коньяку марочного, второй — бутылка столичной, третий — маленькая, причем все полагалось выпивать, не сходя с места. Не выпил — ни мужик. Я тоже участвовал. Бывало, так наберусь, что прямо под стол и свалюсь. И меня прямо на руках в спальню относили. А ведь еще в школу не ходил, дас. И что же? Вырос, и оснований в чем-либо собой стыдиться не нахожу никаких. Никаких решительно. Отец энергично закивал, а Нил тем временем глотнул из стакана, и ему понравилось. Сладенько, пахнет виноградным соком и немного щиплет за язык. Он залпом допил стакан и потянулся за вторым. «Это по-нашему», — расхохотался отец. «Только закусывать не забывай». Нилу стало тепло и весело. Обида вновь отступила. Откуда-то прорезался аппетит, и он принялся поглощать пищу, причавкивая от удовольствия. «Мы еще тут из тебя мужика сделаем», — провозгласил отец. «Домой приедешь, мама с тещей обалдеют, в смысле с бабушкой. Бывай здоров». Он налил всем чего-то прозрачного, чокнулся только с генералом, выпил до дна и крякнул. Нил попробовал, тут же закашлялся, выплюнул. «Горькое! Горячая гадость!» «Ой, да это ж я тебе водки по ошибке плеснул. Ну, извини, старика. Вот тебе, на, запей». Он передвинул Нила в стакан себе, а Нилу налил вина в свой, пустой. «Ну-с, за присутствующих здесь дам». «Роман Нилыч, горячишься, дорогой», — скривив рот, проговорил генерал. «Мы еще предыдущий тост не допили, а ты уже новый гонишь. Да еще какой! За дам надлежит полную, стоя и до дна». Он долил вина в стакан Марии Станиславовны и в свой, а отцу наплескал до краев водки. Потом легко встал, держа стакан на отлете. Следом за ним поспешно и неуклюже вскочил отец. Поднялся и Нил. Его слегка кружило, ноги держали не очень хорошо, и это было смешно. «Вот теперь, пожалуйста. Итак, пьем здоровье присутствующих здесь прекрасных дам». Генерал лихо осушил стакан, ловким кошачьим движением приблизился к Марии Станиславовне, взяв за пальцы, чуть приподнял ее большую полную руку, поднес к губам и поцеловал. «Волшебница!» — с чувством прошептал он. Мария Станиславовна зарумянилась, то ли от смущения, то ли от удовольствия. Отец шумно хрустнул огурцом. «А теперь предлагаю небольшой антракт», — провозгласил генерал, усаживаясь. «Желающие могут перекурить и оправиться». Отец громко, натужно захохотал, чему Нил так и не понял. Извлек серебряный портсигар, протянул генералу. «Нет-нет, благодарю, дорогой. Казбек не курю, у меня свои». Петр Николаевич принялся несколько картинно, как показалось Нилу, охлопывать себя по карманам, глядя при этом на Марию Станиславовну. «Надо же! Вот незадача!» — бормотал он. «Не иначе, как в номере оставил». «Ну да, точно, на кровати. Представляете, Мария Станиславовна, оставил у себя в номере блок хороших сигарет. Я, разумеется, сходил бы,